Глава 6. Дина в те времена я знал еще не так хорошо, как теперь, и, решив первым делом заглянуть к Чеду Кингу, занялся его розысками. Я позвонил ему домой, трубку сняла его мать. «Сал, ты? Как ты оказался в Денвере?» Чед, стройный блондин с лицом экзотического шамана, вполне соответствующим его увлечению антропологией и доисторическими индейцами. Под вьющимися золотистыми волосами торчит его слегка крючковатый, почти кремового цвета нос. Он привлекает грациозностью западного сорвиголовы из тех, что отплясывают в придорожных трактирах и изредка поигрывают в футбол. Говорит он дрожащим голосом. «Что мне всегда нравилось в индейцах равнин, Сал, так это то, как они конфузятся, похвастав числом добытых скальпов. В жизни на Дальнем Западе Ракстона один индеец сгорает со стыда за то, что снял такую уйму скальпов, сломя голову, удирает вглубь равнин и только там, в уединении, упивается своими подвигами. Просто умора, черт побери!» Мать разыскала Чеда в местном музее, где в сонный денверский полдень он углублял свои познания в плетении индейских корзин. Туда я ему и позвонил. Явившись, он посадил меня в свой старенький двухместный фордик, на котором обычно ездил в горы раскапывать индийскую утварь. В здание автовокзала он вошел в джинсах, сияя широкой улыбкой. А я, усевшись на свой брошенный на пол мешок, рядом с тем самым моряком, которого видел еще на автобусной станции в Шайене, пытался расспросить его про блондинку, и так ему надоел, что он ни разу не потрудился ответить. Мы с Чедом забрались в фордик, и оказалось, что первым делом ему надо взять в законодательном собрании штата какие-то карты. Потом он должен был заехать к старому школьному учителю и все такое прочее. Мне же хотелось только одного – пива. Вдобавок, в голове у меня свербило мыслишки о Дине. Где-то он теперь и что поделывает? Чед по неизвестной причине решил порвать с Дином и даже не знал, где тот живет. «А Карл Маркс в городе?» «Да, но и с ним Чед больше не общался. Тогда-то Чед Кинг и начал отходить от нашей старой компании. Днем мне еще предстояло вздремнуть у него дома. А вообще-то Тим Грей приготовил для меня на Колфакс-авеню квартиру, где уже ждал меня поселившийся там Роланд Мейджор. В воздухе пахло неким заговором, и заговор этот разбил компанию на две группировки. Чед Кинг, Тим Грей и Роланд Мейджор, заодно и Роулинсы, приняли решение игнорировать Дина Мориарти и Карла Маркса. Я явился в Денвер в самый разгар этой увлекательной войны. Война эта имела социальную подоплеку. Дин был сыном пропойцы, одного из самых пропащих бродяг Лаример-стрит. Да и сам он, в общем-то, рос или на Лаример-стрит, или где-то неподалеку. Уже в шестилетнем возрасте он частенько выступал в суде, призывая освободить отца. Близ ларимерских трущоб он просил подаяния, а деньги украдкой носил отцу, который в компании старого дружка дожидался его среди битых бутылок. Когда Дин подрос, он начал ошиваться на Гленарм-стрит, там, где заключают пари на гонках. Он установил рекорд Денвера по угону автомобилей и попал в исправительное заведение. С 11 до 17 лет из исправительных школ он почти не вылезал. Основное занятие его состояло в том, что он угонял машины, днем охотился за выходящими из школы девчонками, вез их в горы и, вволю ими насладившись, возвращался назад, чтобы переночевать в первой попавшейся гостиничной ванне города. Его отец, некогда уважаемый трудолюбивый жестянщик, сделался алкоголиком. Он запил вино, что еще хуже, чем виски, и ему осталось лишь кататься на товарняках зимой в Техас, а летом обратно в Денвер. У Дина были братья со стороны покойной матери, она умерла, когда он был совсем маленьким. Однако они его недолюбливали. Дружки у него были только на автодроме. Дин, обладавший кипучей энергией новоявленного американского святого, и Карла стали в ту пору в Денвере вместе с тотализаторной шайкой настоящими чудовищами подполья. И словно желая обзавестись подходящим символом такой жизни, Карло снял на Гранд-стрит подвальную квартиру, где не одну ночь просидели мы вместе до рассвета. Карло, Дин, я, Том Снарк, Эд Данкел и Рой Джонсон. Эти последние присоединились к нам позднее. Первый свой денверский день я улегся спать в комнате Чеда Кинга. В это время его мать трудилась внизу по хозяйству, а сам Чед работал в библиотеке. День был жаркий, типичный для высоких равнин июльский день. Если бы не изобретение отца Чеда Кинга, я бы ни за что не уснул. Отцу Чеда Кинга, добрейшей души человеку, было за 70. Старый и немощный, длинный и худой, он неторопливо, с увлечением рассказывал разные истории. И истории неплохие. О своем детстве, проведенном на равнинах Северной Дакоты в 80-е годы. О том, как он забавлялся, разъезжая верхом на неоседланных пони и гоняясь с дубинкой за койотами. Позже он стал сельским учителем где-то на северо-западе штата Оклахома. А в конце концов занялся в Денвере сбытом разнообразных механизмов и устройств. Он все еще владел старым кабинетом, расположенным на той же улице, над гаражом, и там все еще стояло шведское бюро, забитое бесчисленными пыльными документами, свидетельствами минувших треволнений и прибыльных дел. Так вот, он изобрел особый кондиционер. Вделав в оконную раму обыкновенный вентилятор, он каким-то образом пропускал по змеевику, перевращающимся со свистом лопастями, холодную воду. Результат превзошел все ожидания. В пределах 4 футов от вентилятора. Однако в знойный день вода, по-видимому, превращалась в пар, и на первом этаже было так же жарко, как обычно. Я же улегся под самым вентилятором, на кровать Чеда, и под пристальным взором массивного бюста Гёте с комфортом отошел ко сну, чтобы уже через 20 минут проснуться, дрожа от холода. Я укрылся одеялом, но согреться не смог. Наконец ударил настоящий мороз, и мне стало не до сна. Я спустился вниз. Старик спросил, как действует его изобретение. Я сообщил ему, что действует оно чертовски здорово, и при этом почти не покривил душой. Старик мне понравился. Он был буквально напичкан воспоминаниями. «Однажды я придумал пятновыводитель, и потом его стали делать крупные фирмы на Востоке. Вот уже несколько лет я пытаюсь получить свои проценты. Будь у меня деньги на приличного адвоката». Однако нанимать приличного адвоката было поздно, и старик в подавленном настроении сидел дома. Вечером мы полакомились превосходным обедом, приготовленным матерью Чеда, бифштексом из оленины. А оленя подстрелил в горах Чедов дядя. Но куда подевался Дин?